Глава 65. Визитеры из преисподней. «Что тут у вас происходит?» – спросил Власик с порога. Он дозвонился сначала Костику, потом Анжелке, потом Полине. На всех прикрикнул и велел замереть, не дергаться. Ничего не есть и не пить, ждать его. Эти 10 минут компания провела в напряжении. Костя не знал, куда себя деть, слонялся из угла в угол по кухне. Но Полинка прикрикнула: «Не мельтеши!» И Костик упал в самое дальнее кресло, которое под ним тяжело крякнуло. «Можно я хотя бы из крана попью?» – спросила Анжелка. Несмотря на кондиционер, в комнате было душно. И, налив себе воды, уселась на нарядный розовый диван. «Власик-то чего раскомандовался? Это ведь я его с поличным застукала. Почти». Костик при этих словах вздрогнул, сгорбился. Полина посмотрела на гостей. «Похоже, он подозревает, что кто-то из нас убийца. И это точно не я». «Я даже комаров не убиваю», — сказала Анжелка. «А ты, Костик, как насчет этого?» — прищурилась Полинка. Костик только тяжело вздохнул. И Полинка, которая столько раз танцевала с ним на репетициях, впечатавшись друг в друга телами, вдруг поежилась. «С молчунами есть проблемка. Никогда не знаешь, какие они на самом деле. Ко мне-то зачем пришел?» «Я хотел узнать». Костик старался не смотреть в сторону девушек, отводил глаза. Из тягостной неловкости его вывела трель звонка. Власик вкатился к Полинке тяжелым боулинговым шаром. Оглядел честную компанию. Сказал Анжелке с раздражением. «Я же тебя предупреждал. Сиди дома». «Конечно. Я дома буду сидеть, а ты по бабам бегать. То от Маринки не вылазит, теперь на Полинку перекинулся». «Анжела!» – устало сказал Власик. «Все разборки дома. Ты чего здесь?» – кивнул он Костику. «Я узнать, что делать. Теперь», — сказал тот. «Почему сюда приперся спрашивать? Ни у Марины, ни у меня? Вам сейчас не до нас. Похороны». Подумал, Полина уж точно в курсе. «Похороны будут на родине, как только полиция разрешит отправить тело и уехать Марине», — сказал Власик и повернулся к Полине. «Почту посмотрела?» «Сейчас посмотрю». Она подошла к роскошному антикварному столу из золотистого дерева. Открыла лежащий на нем ноутбук. «Нет там никакого письма. Вот, видишь?» Власик заглянул ей через плечо. «Понятно. Ладно, расходимся. Анжела, домой. Ты, Полина, сиди пока тихо». «Долго сидеть? Я что, должна тут свариться в такую жару?» «День еще дай. Костя, пойдем со мной. Прогуляемся». Но Костя вдруг поднялся во весь свой богатырский рост, посмотрел сверху на Власикову лысину и неожиданно твердо сказал. «Я с вами не пойду. Вы мне не начальник. Я с Игорем договаривался. Нет Игоря, нет работы». «Мальчик, но я с тобой хочу поговорить не о работе». Костик опять удивил. Зря его, может, за недоумка держали. «Вы лицо неофициальное. Я разговаривать с вами не обязан. Если не хочу, я не хочу». Он оглядел Полинкину комнату, будто запоминал, и вышел. Власик застыл колобком. К неповиновению он не привык. Но и предъявить Косте ему было нечего. Поэтому, когда мы подкатили к дому Полины, застали только театральный разъезд. По дороге мне мерещились девочки, кровавые в глазах. Узнав, что все живы, я выдохнула. А Машка вдохнула и бросилась на перерез Власику. Он уже пытался сесть в свой мерс. Она схватилась за дверцу. «Ты! Ты его отпустил?» – возопила она, вдруг без всякого брудершафта, перейдя на «ты». Обычно перед этим она нежно целуется. «За что мне прикажешь его задержать? За то, что тебе не нравится его большой рост?» Власик попытался закрыть дверь, но тренированная на журналистских расследованиях Машка выставила вперед колено. «Мне не нравится, что прошло уже столько времени, а ты не поймал убийцу. И трупов все больше». «Маша, я еще раз говорю, не лезь. Без тебя разберутся. Здесь не игра в скандалы расследования в твоей быдло-газете. Уезжай на родину». Власик все-таки отодвинул ее ногу, и водитель газанул. «Быдло-газете? Кто бы говорил? Это у тебя быдло-безопасность!» — прокричала вслед Машка. «Он стал такой грубый!» — вздохнула Анжелка. Она наблюдала эту битву комара со слоном, стоя рядом со своим Феррари, и добавила с подозрением. «А правда, Маша, что это ты моего мужа к Полинке вызвала? Он так сказал». «Правда, правда. Мне не понравилось, что Костик к вам пришел. Ты с ним поосторожнее. Вообще тут Власик прав. Лучше сиди дома». «Думаешь, это Костя?» – удивилась Анжелка. «Не Марина?» Было видно, как мысль птицы забилась в ее путанной голове. «Подвести?» – предложила она. «Нет. Хором закричали мы с Машкой. Еще одну гонку по серпантину мы бы уже не выдержали.